Мадемуазель Оливье снова покраснела. Вначале, когда индивид поместил ее в том же доме, сестра намеком дала мне знать о ее существовании. Это беспокоило Жермену. У каждого свой взгляд на вещи. Невозможно прожить столько лет с подобным типом и не подпасть под его тлетворное влияние. Иначе говоря, ваша сестра не упрекала мужа за его связь и не сердилась на него за то, что он поселил Луизу Филон этажом ниже? Чему, собственно, вы клоните? Мегре было бы трудно ответить на этот вопрос. У него сложилось такое впечатление, что роет он вслепую и продвигается вперед, сам не зная, к чему это его приведет, стремясь лишь к тому, чтобы составить более или менее точное представление как о самой Лулу, так и во всех имеющих к ней отношения. Молодой человек, желающий взять книги, побеспокоил их, и Антуанетта на несколько минут покинула комиссара. Когда она вернулась, то словно бы набрала за время отсутствия ненависти к своему деверю. Не давая комиссару рта раскрыть, она сходу заявила: «Когда вы арестуете его?» «Вы думаете, что это он убил Луизу Филон? Кто же еще?» «Это мог быть, например, ее любовник Пьеро. И какие же причины толкнули его на убийство?» Может быть, из ревности, а может быть, она хотела порвать с ним. А тот, другой, вы полагаете, он не был ревнив? Думаете, что мужчина в его возрасте не придет в ярость, видя, что девица предпочитает ему молодого человека? А если именно его пожилого решила бросить она? Ей хотелось загипнотизировать комиссара, чтобы утвердить его в виновности профессора. «Если б вы лучше знали его, вы бы поняли, что он не из тех, кто станет долго раздумывать, прежде чем лишить человека жизни». «Я полагал иначе, ведь он всю свою жизнь посвятил спасению людей. Это и тщеславие. Чтобы доказать всему миру, что он величайший хирург нашего времени, вот вам доказательство. Он делает только сложные операции. Возможно, потому что простые операции могут сделать и другие врачи. Вы не знаете его, но защищаете. Я пытаюсь понять его. Это не слишком сложно. Вы забываете о том, что медицинский эксперт, который редко ошибается, утверждает, преступление совершено до 11. Профессор вернулся позже 11. Это подтверждает консьержка, которая также видела, как он сразу же, никуда не заходя, поднялся на свой этаж. Кто докажет, что он не возвращался домой до этого? Полагаю, что в госпитале подтвердят, сколько времени он пробыл там. Вы это проверили? На этот раз пришлось покраснеть Мегре. Еще нет. Вот, будьте добры, проверьте. Это будет куда лучше, чем преследовать ни в чем не повинного юношу. Вы ненавидите профессора? Его и всякого, кто на него похож. Она с такой силой произнесла эти слова, что трое читателей одновременно подняли голову от книг. «Вы забыли вашу шляпу. Я думал, что оставил ее в гардеробе». Библиотекарша с пренебрежением указала на шляпу, лежащую на зеленом сукне стола, словно подчеркивая, что такое положение мужского головного убора является крайне непристойным. Глава 6. С чисто технической стороны дела Антуанетта была права. Когда Мегре прибыл в предместье Сен-Жак, где находится больница Кошена, Этьен Гуэн уже уехал вместе со своей ассистенткой в клинику Сен-Жозеф-Пасси. Комиссар ожидал этого, ибо было уже 11 часов. Он не для того сюда приехал, чтобы встречаться с профессором. Почему-то ему казалось, что внутренне он еще не готов к беседе с Гуэном. Кабинет профессора был на 3-м этаже, и Мегре обратился в регистратуру, чтобы получить разрешение подняться наверх. Длинный коридор неожиданно оказался заполненным людьми. Мимо то и дело пробегали усталые медсестры. Он обратился к одной из них, так что вышедшей из палаты, с менее озабоченным видом, чем у других, уже начинающей сидеть женщине неопределенного возраста. — Вы старшая медсестра? — Старшая дневная. Он представился и добавил, что хочет задать ей несколько вопросов. — На какую тему? Он не решился прямо сказать, что интересуется профессором Гуэном. Медсестра подвела его к двери небольшого кабинета, но не пригласила войти. — Скажите, операционная расположена в конце коридора? — Да, она там. Где проводит время хирург, если он вынужден остаться на ночь в больнице? Не понимаю.